под поем в лучах мимолетных, сияющих глаз застынут стихи на веках янтарем. Свет благословения даст миру шанс, превращая созвучие слов в песнопения, конструируя планеры и корабли, через несколько тысяч пройдя поколений вдохновения, магию мы сберегли. Стена за спиной превратится в экран, на миг обернувшись, мы память разбудим, минутные чувства, как самообман, нахлынут, но тут же о них позабудем. Каждым жестом мы танец абстракций творили карнавал, неуклюжий, но верный пример, она все-таки вертится. Мы говорили направление, меняя ветров перемен. Пой, время, река, поя мы подпоем, храня лучезарность сияющих глаз, сольются рассветные краски с холстом. Свет благословения даст миру шанс, на утесах рисуя коней и оленей, конструируя планеры и корабли, через несколько тысяч пройдя поколений вдохновения, магию мы сберегли.